«Позвольте!» — мягко и строго, отстраняя от себя швейцара, сказал Жовтяп. «Я бургомистр, и каждому понятно...» В это время из-за угла появился немецкий солдат. Очень учтиво и очень кротко он выслушал объяснение Жовтяка, велел ему подождать и ушел за бархатную занавеску. Потный Жовтяк стоял в полуснятой шубе с шапкой в руке. Немца не было бесконечно долго. Наконец, появившись, он сказал опять-таки очень учтиво: «Не разрешается. Уходить вон. Сейчас, Шнель!» Геннадий Тарасович попытался придать своему лицу ироническое выражение, но толком оно не получалось. Натягивая рукав шубы, он уронил шапку. Солдат молча посмотрел на шапку и не поднял ее. И швейцар тоже не поднял. «Во всяком случае, я буду на вас жаловаться», — сказал бургомистр швейцару, — «и это вам даром не пройдет». «Жалуйся», — негромко сказал швейцар. «Жалуйся, Жовтяк, бургомистр Иуда». И аккуратно плюнул в урну для окурков. Воскресенье и смерть бухгалтера Аверьянова. Уже заполняя, согласно приказанию господина Венслова, печатный бланк в комнате номер 9 группы С, Степан Наумович Аверьянов твердо знал, что обязательство свое перед гестапо он сегодня же, и во что бы то ни стало, непременно нарушит. Формулировка «смертная казнь» ни в малой мере его не смущала. Почти позабытое за это время сладкое и захлестывающее бешенство опять накатило на него во всю свою мощь. Теперь-то он докажет этой чертовой Аглае Петровне, какой это он случайный человек в системе облано. И пусть только кончится война, пусть только угонит отсюда этих фашистюк, он сразу же подаст в суд и потребует компенсацию за все эти годы. Вот тогда ненавистная Аглая попляшет, тогда она увидит, почем фунт лиха, тогда ей вправят мозги насчет распоясавшегося Аверьянова, как заявил тогда на суде этот молокосос юрисконсульт, представляющий, видите ли, интересы облано. «Даже глаза закрыла», — в который раз думал он, предъявляя гестаповцу часовому пропуск на выход. «Даже смотреть на меня не могла, такой я ей отпетый человек. Если я не повинился, так потому, что я имею свой принцип». И это вовсе не значит, что я русский мужик Аверьянов, изменник и предатель. Если я на работу 4 мая 1941 года не вышел по причине заверенного медицинской справкой тяжелого отравления, то, следовательно, исходя из вышеуказанного, на основании только ее, как я справедливо отметил в своей жалобе, самодурство меня увольнять? А из-за того, что суд рассудил неправильно, эти фашистюги меня на крючок, Аверьянов продаст? И нет, господа почтенные, я своего советского суда дождусь, и уж тогда, извини, подвинься, мою неумолимость никто не сломает. Пусть гражданка Устименко на колени падает, я из нее компенсацию за все годы, хоть и 10 лет война протянется, вытрясу, и уж тогда запью... как минимум до тяжелейшего отравления. Вот как оно будет дело. Тогда вы меня узнаете, ужаснейший мой характер. И в облано ваше вернусь только на один день, чтобы подать заявление об уходе по собственному желанию. На улице, на морозном и пронизывающем ветру, Аверьянов тревожно заспрашивал себя, где бы ему немедленно грохнуть хоть стопочку, чтобы, как любил он выражаться, нервная система поостыла. Как всякому пьянице, ему нынче выпить было бы более чем необходимо, но так ничего и не придумав, он направился домой, обнадежив себя идеей, что выпьет попозже, когда займется тем самым делом, которое придумал сегодня в комнате номер 9, заполняя бланк со словами «смертной казни». Жены еще не было, наверное, не отпустили с разгрузки дров,